Глава 8. Скорые сборы и выезд. Вот и легендарный Акрополь. Бонус из двух новых элементалей должен получиться славный. Двойной, так сказать. Только я пока не очень смыслю, а чем именно поверители огня и жизни со смертью будут мне полезны. Однако время уже конкретненько поджимает, неумолимо приближая час отправки к маркизу Роттердаму. Вот что, уважаемые братья, я демонстративно глянул в сторону часов, олицетворяя внешне катастрофическую занятость делового человека. Вам надлежит дождаться наставника, роль которого исполняет еще один бог. Зовут его Калигула. Он заведующий землей. И тоже вызволен мной из этого, как уж там вы рубины крестили. Камень заточения, благоговейный в унисон ответили уроженцы из мифов Египта. Мы слышали о божественном Калигуле, только... Эх, давно это было, покачал головой ифрит, а Анубис поддержал его, закивав. Вот и славно. Я аккуратно пресек развитие ностальгических воспоминаний. Мне нужно кое-чем заняться, как я и говорил, продолжил я тоном, не терпящим вклинивания в свой монолог. Вам же следует воспользоваться пологом невидимости, если владеете, и не показываться на глаза ни единому человеку. Если нет у вас таких полезных навыков по сокрытию самих себя, то мой верный вжик, я указал на небесного стража, который моментально подобрался и приготовился исполнять поступающие команды. То вот он и поможет вам, завершил я краткий инструктаж по поведению египтян на людях. А как же... Анубис попытался задать какой-то вопрос, важный для обоих элементалей. Но я остановил его, резко взернув руку с открытой ладонью и отрицательно мотнул головой. Божество жизни и смерти сразу понял намек и тяжко выпустил из легких воздух, заготовленный для серии длинных вопросов. Я кивнул, подбодрив его за правильность сделанного вывода, даже чуть-чуть улыбнулся. Сам же я занялся инспекцией вещевого шкафа, изучая его содержимое на предмет подходящего наряда, в коем я отправлюсь на бал. А попутно я задумался над непраздным вопросом, стоит ли брать с собой или нет Алима Тристана. Как там с правилами о слугах дела обстоят, я не знаю. Однако на этот счет есть несколько консультантов. Двое, если быть точным. А вот эта симпатичная троечка мне как раз и подойдет. Тихо, буквально под нос пробормотал я, извлекая из гардероба приятный костюм-тройку, пошитый по моим эскизам из заморской шерсти черно-зеленого цвета. Великолепный выбор, мой господин! Из-за спины прозвучала фраза из уст Тристана Алима. Англовская шерсть! Добавил мой верный слуга важную деталь, на его взгляд. И изготовлено по вашему запросу самим Витасом с любовью и уважением. Он не преминул упомянуть и это достоинство костюма, выбранного мной. «Послушай-ка, а Скарлетт с Полиной Николаевной готовятся?» Поинтересовался я, стоя перед полноразмерным зеркалом и прикладывая пиджак к торсу. «Мой господин Декабари, я вмиг разузнаю!» — козырнул Тристан, появившись в отражении из-за моей спины и восхищенно рассматривая мой будущий бальный прикид. «Давай!» — бросил я ответную реплику и улыбнулся нашим зазеркальным двойникам, отчего-то появившимся за гранью старинного изделия. По ту сторону стекла начало разворачиваться интересное действие — похоже на историческую сцену облачения в одежду короля. Причем даже уход Тристана из номера никоим образом не повлиял на проигрываемый сценарий. Короче, я начинаю тихонечко угорать, и все равно стоически продолжаю наблюдение. Там меня источающего недовольство, явно ворчащего, уже раздели почти до формы ноль и теперь пристегивают носки к подтяжкам. Да, а вот подтяжки крепятся к ремешку, расположенному чуть выше голени и пониже колена. Я понятия не имею, как назвать этот гаджет старинного гардероба. Но вот если я совершенно нечаянно, будучи на своем мире, вышел бы в шортах и в этом изделии на клубный танцпол, писец, популярность моя просто зашкалила бы. И не факт, что кто-нибудь из моих знакомых товарищей отказал бы себе в удовольствии вызвать дяденек в белых халатах. Тем временем мое потустороннее отражение в хлам разругалось с отражением Тристана и покинуло зазеркальное пространство, высоко задрав подбородок. Дублер слуги бессильно опустил руки и поплелся за ним, тоже скрывшись за краем массивной рамы. «Ага», — буркнул я, — «вы просто красавцы. А как мне прикажете теперь одеваться без зеркала?» Тут я мысленно махнул рукой, отражая свое эмоциональное сожаление от поступка жителей того непонятного мира. Да и черт с ними. Я приступил к одеванию брюк, но меня отвлек стук, раздавшийся от двери сразу после первой штанины. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Азбуку Морзе, наверное, изобрели. Я улыбнулся незамысловатому рисунку от стуканной мелодии. «Брамалле Октопулис». Надо говорить. Ну, а отзывом послужит фраза «Дешемодиус Оакия». Мне вспомнились мои придумки на тему паролей и отзывов. Дверь за спиной открылась, а я поспешил просунуть ногу во вторую штанину, попутно заглядывая в шкаф, ища там нормальную рубашку. «А что означают эти твои фразы, Брамалле Октопулис и Дешмодиус Оакия?» — прозвучал предсказуемый вопрос от Ксении Пожарской. «Сиди, не отвлекайся, я подыщу подходящую сорочку». Моя будущая жена легко распознала текущую задачу в сборах. «Так», — протянул я, соблюдая тональность абсолютно незначительности оброненного упоминания. «Это мои мысли по поводу системы паролей и отзывов, свой-чужой. Чтобы все хранители важной тайны, как и приверженцы какой-нибудь организации, тоже тайны, имели возможность четко распознать в собеседниках друзей, даже не будучи лично знакомыми. Я сделал исчерпывающее пояснение, пытаясь поставить акцент на свою несусветную блажь, играя непринуждение в голосе. «И я запомнила», — предупредила меня агентша особых полномочий, представительница службы тайной охранки и следствия. Но я нисколечко не удивился такому заявлению от своей невесты, так как этой девушке по службе положено обладание непревзойденной или даже феноменальной памятью. «Это простая блажь», — я попытался свести к шутке сказанное. «Нисколько», — возразила моя желанная и подала белоснежную рубашку. «Запонки к балу я уже подобрала», — продолжилась непринужденная беседа, похожая на проводы мужа, уезжающего в командировку. «Это заряженный малахит в золотой рунной оправе, и он поможет не быть отравленным». Пожарская ошарашила меня сделанным примечанием достоинства вещицы. «Хочешь сказать, что может случиться и такой поворот?» — неуверенно переспросил я, продевая первую руку в рукав поданной вещи. «То есть на балу и такое возможно?» «Везде все возможно, когда вокруг и врагов достаточно, и обычных завистников», — рассудительно подметила ненаглядная. «А о тебе, мой уважаемый Феликс Игоревич, в этом городе расходятся противоречивые слухи, наряду с высказываниями определенного толкования», — продолжила Пожарская, заботливо помогая мне продеть другую руку в рукав. И да, не вздумай там обращать внимание на чужих дам. Она перешла к предупреждениям. Могут запросто вызвать на поединок. Ну вот, а теперь жилетка и... Тут она глянула на мою цепку рюриков, висящую в паре с изысканным медальоном, исполненным в виде скрученных змеек и с кулоном распознавания чина статского советника, независимого следователя из внутренней безопасности Верховного протектората магии рун Руси. Надеюсь, тебя нет нужды предупреждать о нежелательности демонстрации этих вещей. Излишне, моя прекрасная, я попытался ее поцеловать, пользуясь близостью и удобством положения относительно друг друга. Но не тут-то было. Куда это мы? Девушка игриво отстранилась, упершись ладонями в мою грудь. Я поговорила с Полиной, и, знаешь, мне нравится твое замечание. До свадьбы ни-ни. Она констатировала мое прометчивое заявление, сделанное при определенных обстоятельствах графини Потемкиной. «А если мне очень хочется?» Я попытался настоять на своем, придвигаясь к девушке в надежде сокрушить защиту из ее рук. «Ха, удивил. А какому мужчине этого не хочется, а? Ты мне покажи». Ксения строго пресекла продолжение любых моих потуг в известном направлении. «Ну вот, теперь ты практически готов». Она отошла от меня на пару шагов, занявшись придирчивым осмотром получившегося натюрморта с моей главной ролью цветочка. «А вот с твоей богатой шевелюрой необходимо поработать. Феликс, ты совсем зарос». Тут ее лицо вновь озарила привлекательнейшая улыбка. «Ага, лис, джентльмен, и даже белокурый локон глазик прикрывает, прям как у девчонки какой-то», хихикнула ненаглядно, явно любуясь мной, но не доставляя мне этим никакой радости. «И какой выход?» — спросил я, относя реплику скорее к самому себе. «Может, мне налысо побриться?» «Я позабочусь об этом. А вот и твои спутницы на сегодняшний вечер. И смотрите там, не шалите». Ксения вложила в упоминание о шалостях только ей понятный смысл и обернулась на дверь с той же милой улыбкой и истинным дружелюбием. «Да, мы входите. Вот и готов ваш кавалер. Осталось лишь малость вооружиться», — громко заявила ненаглядная, а теперь и недоступная для меня в определенном плане, и дверь моих апартаментов моментально открылась. Вошли две госпожи с большой буквы, иначе их никак не назвать. Еще и похожи друг на дружку, как две капли воды. Я даже замешкался, пытаясь понять, кто из них кто. Да уж, вот где творец поработал-то. Да и как им удалось сохранить парадоксальное сходство, живя разной жизнью? Всем известно, что у двойников или близняшек внешность меняется с течением проживаемых лет. И это, несмотря на те редкие случаи тепличных условий жизни, когда все условия одинаковы для всех. Все одно изменения внешности проявляются. Но в их случае этого не произошло. Нет различий, да и все тут. А еще в моей памяти возникли некие детали разговора со Скарлетт. Выражаясь точнее, всплыла в моей голове одна очень и очень важная деталь. И заключается она в том, что один из девичьих дубликатов влюблен в меня, или я ему нравлюсь. Другой копии я симпатизирую, однако в сердце не влез. И, наконец, все они знают обо всем происходящем, включая настоящую невесту, коей предстоит выход за меня замуж. Расклад просто офигенный. «Да, Ксения, ему все идет», — заявила одна из моих спутниц на бал. «Ты умница», — подытожила вторая, не придав внимания тому факту, что я самолично выбрал костюм. Даже, а? Ну, несносные просто девчата. Еще и втроем. Ой, мама моя дорогая, что меня ждет? Это просто риторика изо всех щелей прет. В компании с безысходностью. И белобрысая шевелюра прекрасно соответствует разносящимся слухам, добавила красавица Полина, как мне кажется. Мне кто-нибудь поведает о слухах, которые вы припрягаете в качестве присказок с завидным постоянством? Не выдержал я и задал таки вполне уместный вопрос. Девушки красноречиво переглянулись, прекрасно отыграв немую сценку совещания, и избрали ответствующее лицо. Да так, все в верхнем ляпине знакомы с неким поверьем, заговорила амазонка Скарлетт, выдав себя интонацией, свойственной лишь одной строптивой девчонке. Ну, Полина, может, ты? Да блин, в конце-то концов, я почти взорвался от праведного возмущения. Да заговорите вы уже, или будете строить интриги кусок. Ха-ха-ха. Сплеснула руками Скарлетт, явно кого-то пародируя. «Да как же не слышать?» — в игру вступила Полина. «А правду поговаривает, что если потереть его голову, то будет сопутствовать удача. Ха-ха-ха-ха! Хи-хи-хи-хи!» И все трое залились задорным смехом, а я впал в прострацию от услышанного. «Тристан Алим!» — призывно заорал я в сторону двери. «Вот я, мой господин!» — верный слуга незамедлительно встал у порога. «Все готово к выезду. Карета запряжена великолепной четверкой вороной масти», — отрапортовал толстячок. «Ждем только вашего указания по извозчику», — добавил он, подобострастно глядя мне в глаза. «Ты умеешь водить кареты?» Я смягчил тон обращения на более снисходительный, и слугу заметно отпустило, он даже облегченно выдохнул. «Так, мой господин, конечно, я в раз совладаю, а как же не смочь-то?» Дал он ожидаемый ответ с подтверждением наличия опыта управления транспортным средством о 4 лошадиных силах. «Отлично, дамы!» — я перевел внимание на все еще улыбающихся вредин. «Нас ждет маркиз Авраам Роттердам и куча незнакомых аристократов», — громогласно заявил я, переходя к последней стадии сборов. Вооружение я избрал стандартного набора. Хотел не брать статусную рунную шпагу, но повиновался критикующим взглядам девчат. Не забыл и про укорот с глушаком, разместив его под штаниной на правой лодыжке. Выглядит незаметно, но мне импонирует. «Я же вам говорила», — подметила Скарлетт теперешним подругам. «Он его не забудет, и правильно, что мы тоже так поступили». С этими словами она задрала штанину своего брючного костюма, демонстрируя всем наличие упомянутого оружия, и ни грамма не стесняясь меня. «А ножка-то чертовски хороша!» «Блин! И о чем я вообще думаю накануне ответственного мероприятия? У Полины такая же фигура, хорошенько рассмотренная мной еще в паровозе». Я поспешил отвести от стройненькой ножки глаза. Однако, как бы мы, мужики, ни старались, ничего и никогда не ускользает от девичьего внимания. Посему мою заинтересованность тоже заметили. Три вести обменялись взаимными взглядами понимания, но акцентироваться каким-нибудь дополнительным способом не стали, за что им огромное спасибо. «Но, мои госпожи, пора!» — заявил я, разворачиваясь к выходу. «Тристан, ты управляешь каретой!» — добавил я, и мы покинули мои апартаменты гостевого крыла, ну или гостиничного. «Мы давно готовы!» Наша строптивая амазонка не стала пренебрегать своими традициями и вставила таки финальную фразу. «Карета, как и доложил мой верный слуга, нас ожидает у парадного входа. Тристан приказал дежурному кучеру покинуть сиденье и сам занял место водителя. Лошадки, кстати, оказались и правда красивые. Разместились мы правильно, судя по одобрительным взглядам девчонок. Меня, прибегнув к добровольно-принудительному воздействию, посадили на один диван вместе с баронессой Скарлетт. Ну, собственно, мы и выдвинулись к средней террасе Верхнего Ляпина, дополнительно именуемой Акрополем. Не имею понятия, какое из названий этого городского района старше и правильнее. Мы незамедлительно тронулись, как и положено, без всякой там спешки, как и без скачек галопом. Нижнюю часть Верхнего Ляпина с административным островом я уже имел возможность лицезреть и до этой поездки. Поэтому я начал проявлять особое внимание к пространству, окружающему карету, как только впереди замаячил подъем на сам Акрополь. «Да, а тут есть чем стоит восхититься», — задумчиво прошептал я сам для себя, жадно всматриваясь в открывающиеся виды за довольно приличным окошком кареты. «И есть чему подивиться». Ведь посещение Акрополя началось с дорожного серпантина, крутого на поворотах и извилистого, как в высокогорных подъемах. Я представил себе вражеских конных солдат, пытающихся преодолеть это естественное фортификационное сооружение. Про пехоту стоит совсем помолчать, ведь даже нет нужды их обстреливать. Достаточно камни кидать с высоты. Сколько тут? 10? Ну, может, 15 крутых поворотов, почти разворачивающих полотно дороги в обратную сторону. И как тут скакать осаждающим? Интересно, а с обратной стороны какая ситуация с восхождением? Тем не менее, мы достигли вершины плато древнего сооружения, воздвигнутого на месте природного образования. Это колоссально. Проезжая по вымощенным улицам, я отметил абсолютное отсутствие скромных построек. Даже самый маленький особняк выглядит грандиозно. Каждое владение обнесено защитной стеной, невысокой, но достаточной для сдерживания врагов. Общее впечатление таково. Это сборная солянка упорядоченного хаоса, сотворенная из многочисленных замковых комплексов, объединенных в один общий. Я даже с римским не могу это все сопоставить. Хотя, может, Ватикан? И вот мы достигли ворот главного въезда замкового комплекса маркиза Авраама Роттердама. «С приездом, дамы!» — обратился я к девушкам. «Теперь все концентрируемся и давайте пройдемся по каждому пункту наших задач».